Глава 16. И вновь мы находились на плато, обрывающемся в бушующее далеко внизу море, на котором стоял мрачный замок Верховного Чародея. У ворот нас встречала инквизиторская стража, и несколько суровых инквизиторов бдили вне поля зрения, тем не менее готовые, в случае чего, использовать силу своих колец. «Я смотрю, с нашим братом ты подружился», — чуть толкнул я Иквуса локтем. На что тот только вздохнул, и я понял, что дружба та была мерой вынужденной. «Да не вздыхай ты так», — попытался приободрить я его, пока мы шли по внутреннему двору, где деловито сновали люди Ордена. «Ты мой друг, а значит, ничего плохого Инквизиция тебе не сделает». И вновь Сева ничего не ответил, только раздраженно дернул плечом. Заходить в донжон мы не стали. Наоборот, обошли его стороной, подойдя к тому месту, где каменные стены упирались в скалу. «Здесь», — произнес Иквус, ткнув пальцем куда-то по диагонали вниз. «Самая ближняя точка». Я посмотрел сначала на него, затем на камень под ногами, и тут меня осенило. «Слушай», — произнес я, пару раз пнув каменный уступ. «А почему ты магистра земли какого-нибудь не позвал? Ему же проход в камне сделать расплюнуть». Но бывший завхоз с кислой миной мотнул головой и ответил с плохо скрываемым раздражением. «Ты думаешь, я в первую очередь такой вариант не рассматривал? Это место...» — он обвел рукой крепость. «Не знаю уж как, но очень хорошо защищено от стихийной магии. Причем, скорее, даже от истинной магии стихий, что значительно серьезней. Тут не магистр, тут десяток магистров год эту скалу ломать будут. Думаешь, о чем я полдня с архимагом и его замами беседовал? Ага, об этом самом. Но как обойти защиту стандартными методами, они не знают». «И ты решил попробовать нестандартные?» — уточнил я. «Года у нас нет», — ответил тот, и я кивнул. Зрело и во мне подобное убеждение, что все решится куда раньше. «Магия проклятий вне классической магии», — продолжил Иквус. «И защиты от нее, соответственно, тоже нет. Поэтому с твоей силой аватара должно получиться лучше». «Ну ладно», — кивнул я, а затем, скинув с себя лишние сумки и плащ, оставшись в рубашке и стальном нагруднике, без которого давно уже за пределами Академии не появлялся, и, засучив рукава, принялся примиряться, как и с чего лучше начать. Иквус, отойдя в сторонку, терпеливо ждал, когда я начну. А я, отмерив себе участок, квадрат примерно 5 на 5 метров, встал посередине и попытался представить, как из моих рук вырывается поток силы, разъедая камень подо мной. Особого опыта у меня не было в этом вопросе, потому что процесс должен был быть несколько иным, чем просто накачиванием сырой силой камня. И на первых порах ничего особо у меня и не вышло. Пришлось остановиться и напрячься, вспоминая, как нечто подобное сотворило в бытность похода в катакомбы под Академией молодой, тогда еще не караульной смерти, Вигир. Правда, что он там делал конкретно, я помнил весьма смутно, полностью занятый тем, чтобы не попасть под удар разбушевавшейся мумии древнего бога, но кое-какие моменты все-таки уловил. Закрыв глаза, вызвал в памяти еще раз ту сцену, а затем попытался буквально пропитать свое тело силой и потянуться ею туда, вниз, где находилась комната управления. Вновь поначалу ничего толком не произошло, но затем, когда плотность окружавшего меня облака силы стала запредельной, что-то, словно по щелчку, изменилось, и я почувствовал, что начинаю проваливаться вниз. Видеть я глазами, естественно, не мог, но через магию, каким-то шестым чувством, изменения внешней обстановки ощущал. По всей видимости, вместо того, чтобы направить от себя пробивающий земную твердь поток, я сам стал словно бур, прожигающий себе путь, проваливаясь все ниже и ниже сквозь горные породы. «Ну, хоть так», — подумал я со смешком. «Просил же Сева нестандартные методы». Не знаю, сколько я так двигался, субъективное восприятие времени было сильно искажено. Но в момент, когда произошло соприкосновение со стенками тайной комнаты, я почувствовал замедление. И как только эти ощущения пропали, тут же убрал окружающую меня силу, вываливаясь в большое помещение. Под ногами что-то хрустнуло, и, глянув туда, я увидел искрошенный почти в пыль тяжелым сапогом череп скелета в богато расшитых одеждах, что лежал на полу. Сойдя с останков, принадлежавших неизвестному, я огляделся, отмечая, что комната, скорее всего, была личным кабинетом, о чем свидетельствовали большие, до потолка, книжные шкафы, полные книг, массивный стол и кое-какая мягкая мебель, на удивление, весьма достойно пережившая тысячелетнее хранение. «Эй, Сева, мы на месте!» — крикнул я, поднимая голову вверх, в поисках дыры в потолке, через которую сюда проник. Но улыбка медленно сползла с моего лица, когда я понял, что никакой дыры там нет. «Да ну, как так-то?» Я засуетился. Подбежав к столу, с натугой потянул на себя, с диким скрипом заставляя тяжеленную мебель сдвинуться с места. Затем залез на него и, несколько раз подпрыгнув, потыкал рукой в потолок. Но нет, это была не иллюзия, и никакой дыры там не было. Ладонь встречала прохладная металлическая поверхность. Еще раз, мысленно прокрутив в голове все свои действия, я застонал от бессильной злости. Похоже, я просто сотворил какой-то близкий аналог теневого покрова. Только если теневой покров никак самопроизвольно положение в пространстве не менял, то мой вариант целенаправленно проваливался куда-то к центру планеты. Вот был бы номер, если бы я промахнулся и очухался только на полпути к ядру, в окружении раскаленной магмой. «Да, хотели как лучше, а получилось как всегда», — повторил я вслед за незабвенным Черномырдином его крылатую фразу. Почесал затылок. И как теперь выбираться? Напрашивалась идея повторить опыт, вот только надо было поменять как-то гравитационную составляющую, плюс на минус, так сказать, чтобы вознестись на антигравитационной тяге. И желательно не в стратосферу. Вот только подумать мне не дали. «Внимание, нарушитель!» — раздался из ниоткуда женский голос, а затем прямо передо мной материализовалась призрачная женская фигура. Полная копия личностной матрицы коменданта Южного Центра Обороны во всем, кроме пола. Черты лица ее были искажены гневом, и вся поза недвусмысленно выдавала готовность к бою. «Постой, я свой!» Попытался было остановить то я, выставляя вперед ладонь с кольцом на пальце, но призрак на это совершенно внимания не обратила. А затем на меня обрушился чудовищной силой ментальный удар. Если бы не сработавший рефлекс, буквально выбивший меня в теневую форму, то мозги мои сейчас, наверное, уже бы вытекали через нос и уши. Но и так мне досталось прилично. Похоже, защита кольца тут не работала совершенно. Что, в общем-то, и понятно. Древние маги явно не хотели, чтобы их оружие повернулось когда-нибудь против них. Но передышка была не слишком долгой. Я хоть и мог продолжительное время, благодаря резерву аватара, находиться под покровом, но, похоже, ментальная магия, хоть и с трудом, но продолжала на меня воздействовать. Ничем иным чувство все возрастающего давления объяснить было нельзя. «Сволочь!» — яростно подумал я, говорить-то не мог, про гадскую систему охраны. «Как же тебя вырубить?» А медлить было нельзя, потому что давление стало преобразовываться в болевые ощущения, весьма неприятные. И я, наплевав на все остальное, принялся потоками проклятой силы буквально выжигать все вокруг. И в этот раз у меня это прекрасно получилось как-то само собой. Совсем как у Вегира тогда. Все, чего касалась мутная пелена, тут же превращалось в прах, и кабинет мгновенно перестал существовать, обращенный в пыль. Крепчайшие стены мгновенно покрылись словно язвами, проеденными магией кавернами, кое-где вплоть до камня за ними. Но боль только усиливалась. И почти ослепленный ею, практически ничего не ощущая кроме нее, я буквально взорвался силой, волна за волной толкая от себя, вбивая в окружающее пространство. Внезапно боль пропала. Ушло давление, разжимая сдавившие меня тиски. И я обессиленный вывалился из покрова, рухнув с приличной высоты вниз, приземляясь на больно ударившиеся колени и выставленные рефлекторно вперед дрожащие руки. Я был выжат, как лимон. Голова трещала и гудела, как с дикого похмелья, и простреливала болью в виски. Неимоверно хотелось пить. Но все это было вторично. Главное было, что я выжил. Вот только какой ценой. Открыв глаза, я поначалу решил, что ослеп. Но затем, спустя несколько секунд, сообразил, что просто нахожусь во тьме. Настолько полный, что не видно руки, даже если ее поднести вплотную к лицу. Кое-как, вспомнив заклинание света из раздела трудовой магии, я зажег над головой белый шарик, разогнавший тьму вокруг меня. Одного взгляда хватило понять, что самого главного центра управления, откуда Верховный Чародей следил за всей Империей, больше не существует. Вокруг меня была сплошная каменная сфера диаметром 50 метров. Волны магии уничтожили все, не оставив даже пыли, ни от командного центра, ни от кабинета Верховного Чародея, ни от личностной матрицы, напавшей на меня. Тяжело вздохнув, я прилег на почти идеально гладкий, слегка изгибающийся пол, заведя под голову руки и прикрыл глаза. Хотелось полежать вот так с полчаса, в тишине и покое, и не думать о том, как я облажался. Опять. Как я выбирался наружу, это была отдельная история, потому что напропалую фигачить силы я опасался, боясь ненароком зацепить людей на поверхности. Но выбрался, почти там, где и был, на отмеренном для эксперимента пятачке. Аккуратно испарив последний слой камня, мрачный и хмурый, я выбрался на поверхность, вдыхая свежий воздух и щурясь от яркого солнечного света. «Паш, ты нашел командный центр? Что там?» Налетел на меня с вопросами встревоженный Иквус, давно, похоже, не находящий себе места от беспокойства. «Ничего», — со вздохом ответил я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Больше там ничего».